Лагерь волшебниц 208 том 3. Интерлюдия и начало всего. Неказистого вида космический корабль спокойно летел в межзвездном пространстве. На нем были явно следы значительных даунгрейдов и приспособления под крайне специфические задачи. Он был крайне простым по форме. Просто стальной шар с приделанным к нему прямоугольником. У любого, кто взглянул бы на этот корабль, возникло бы ощущение, что место соединения этих двух сущностей не слишком надежное. Но нет, уж что-что, а предел эксплуатации у этого колониального перевозчика был задран выше чего бы то ни было. На импровизированном мостике сидел капитан корабля и следил за показателями. Он был здесь единственным бодрствующим человеком. Остальные были давным-давно помещены в креслан. Издержки того, что технология создания кораблей без использования магии была крайне необкатана. А послать экспедиции, ради поднятия престижа правительства, нужно было здесь и сейчас, а не ждать, когда инженеры смогут сделать управление полностью автономным и автоматическим. Капитан Дердилин сначала матерился, а потом, потихоньку, смирился. Променял клетку тюрьмы на более большую, зато жрать можно когда угодно. Но он все равно иногда в мыслях поносил долбанных баб, которые ничего не могут сделать нормально. Хоть проект колонизации антимагических туманностей пропагандировался как от мужчин для мужчин, бабский дух первый и последний шовинист этого корабля чуял везде. Ему сразу вспомнилась простая песенка, которую напевал еще его дед. «Прилетай ты на фронтир, нет аномалий здесь и баб, здесь свободен будешь ты, здесь ты будешь всему рад». Как рассказывал дедушка, поначалу это действительно было правдой, а потом отработанный сценарий. Замечена аномалия, вводится выход из селений по пропускам, налетают бабы, которые начинают аномалии выдаивать с помощью отринувших гордость мужиков. Дердилина можно было бы назвать необучаемым, потому что несмотря на весь свой скепсис, он руководит одним из кораблей этого фарса. Или же, где-то в глубине его зачерствевшей душонки была надежда, что в этот раз все будет по-другому. Ну, и свой интерес у него был, ведь для него оставалось два пути, либо в тюрьму, либо это сомнительная амнистия. Корабль сверху донизу был набит политическими, теми, кто решил, что может сопротивляться чудо-бабам, которые при желании могут стереть город за одну секунду, а кто-то даже и планету. И, что удивительно, примерно в равных половых пропорциях. Дердилин уже присмотрел себе ту чернявую девушку, обладавшую агрессивной красотой. Наверняка в постели хороша, думал он, смотря на нее, а потом вспоминал, что к моменту прилета уже будет не таким молодым, как сейчас. До субсветовой скорости разгоняться еще долго, чтобы созданный на коленке прыжковый двигатель сработал. Капитан усмехнулся про себя, когда вспомнил об этом детище инженеров, а именно приделанный к магическому двигателю преобразователь маны, работающий с огромными потерями, к которому подсоединен кристалл аномалии. И когда будет нужно, Дердилин должен будет пойти и уговорить девушку из кристалла помочь. Попахивает дикарством и древним шаманизмом, но такой ему дали корабль. Именно поэтому он и не спит. Капитан, несмотря на все запреты, имеет магию. Собственно, за это его и хотели посадить. Говорят, такие как он из заключения уже не возвращаются. Даже такого слабого владеющего как он аномалия может послушать в обмен на ласку. Капитан этого, разумеется, никак проверить не мог, но перспектива умереть от секса казалась ему отличным завершением жизни. Но все равно в нем горела надежда, что это все ложь и пропаганда. Если это так, то скоро ему об этом узнавать. Чего ему не сказали, так это то, что его жизнь в любом случае окончена. Если не от аномалии, то от пожирающего самого себя организма. Но пока слабенький фон кристалла, расходившийся по кораблю, давал необходимую подпитку, капитан был в безопасности. «Пора», — сказал он сам себе и с похрустыванием костей, встал из чрезмерно удобного кресла. Шаги его отражались эхом от стен, что отделяли обитаемую часть корабля от жестокого и неизвестного космоса. «Я выживу», — говорил он себе, «кораблем нужно будет управлять даже после прыжка». Бабы слишком торопились выкатить эту новость к круглой дате покидания человечеством родной системы. Перед этим он заглянул в ванную комнату. «Если это его последний раз, то нужно уж прихорошиться», — посчитал капитан. В зеркале на него глядели абсолютно усталые глаза человека, которому давно надоело жить, только он сам этого не понял. Сильная небритость пробивалась сплошной чернотой. Парочка шрамов на лице, которым меньше года, навевало воспоминания о его конце его карьеры контрабандиста и поимке. Капитану было достаточно умыться, чтобы посчитать, что он и так достаточно привлекателен. Лишь наденет парадную форму за место этой простой. Дердилин практически уже не боялся, подходя к святая святых любого корабля, где парил здоровенный голубоватый кристалл. Его окружали три окружности, что нужно было запустить, дабы они улавливали ману и преобразовывали для использования прыжковым двигателем. И пусть он убедил себя, что все хорошо, шаги его становились все меньше и меньше. Но капитан должен был исполнить этот долг, не потому что хотелось, а потому что так было надо. Пусть он не получал от этого ровно ничего, а замороженные колонисты были для него не важнее насекомых. Он все равно намерен был это сделать. Дердилин медленно шел к концу своей судьбы, по дороге нажав на красную кнопку. Окружности начали постепенно разгоняться, готовясь исполнять то, ради чего были созданы. Капитан стоял уже вплотную. Один раз он ощутил дурман аномалии, что звал его вовнутрь. Примерно тогда же он лишился официальной работы как потенциально ненадежный. Сейчас же не было ничего. Как будто создание магии решило не облегчать его путь, специально вынуждая его сделать все самому. Он снял перчатку и медленно поднес руку, все еще не коснувшись кристалла до конца. Последний решительный вдох. Капитан оказался в странном, но успокаивающем месте. Бесконечный луг, окруженный горами. Видимо, выбирали самую бесполезную и неопасную аномалию. Здесь абсолютно нечего взять. Ветерок поднялся, перекатывая высокую и сочную траву из стороны в сторону, что безмолвно повиновалось его силе. И спустя некоторое время проявилась она. Корона с алым цветком привлекательно смотрелась на коротких блондинистых волосах. Наивное и любопытное личико, открыто удивляющееся тому, что сюда пришел мужчина. Легкое сероватое платье, скрывавшее, но при этом подчеркивавшее грудь, было полно разноцветных ленточек, что, подобно траве, указывали направление ветра. Босые ноги совершенно не беспокоили эту девушку. «Я летний бриз, а кто ты?» — подала она звенящий голосок первой, поддавшись любопытству узнать немного об этом неопасном человеке, прежде чем все закончится. «Капитан четвертого колониального корабля, Дердилин Тикгер, ты знаешь, зачем я здесь?» По сравнению с аномалией, его голос был способен уничтожить перепонки эстетствующей дамы, что слушает лишь одобренную высшими кругами музыку. «Знаю», — кивнула она, — «я рожу от тебя множество детей, которых развоплотят на ману, чтобы этот корабль смог преодолеть законы физики. Ваши придумки, как всегда, показывают вашу внутреннюю сущность», — сказала аномалия свои мысли, не пытаясь их скрыть. Для капитана способ не был поразительным, но сейчас он думал о другом, о том, что, возможно, впервые в жизни он по-настоящему влюбился. Это могло быть влияние аномалии, или, что проще, то, что у него давно никого не было. Поэтому он сам не понял, как сказал следующие слова, и ничего нельзя с этим поделать. Аномалия немного заинтересованно посмотрела на первого мужчину в ее жизни. Это был бы радостный момент, ведь ожидание длиной в неизмеримое число человеческих жизней подходило к концу, и она исполнит свое предназначение. Но знание о дальнейшей судьбе ее потомства невероятно сильно омрачало все это. «Просто так ли он это сказал?» — думала она. «Почему нельзя? Можно. После того, как ты здесь умрешь, проснется волшебница, что продолжит управление и с помощью моей магии сможет организовать начальные условия для колонистов. Принеси мне ее и сможешь совершить прыжок. Я отпущу тебя, подумай над тем, как желаешь погибнуть, человек, в моих объятиях, будучи героем, или в одиночестве, будучи предателем». Так Дердилин вновь оказался на корабле. Слова девушки не хотели уходить из его головы. Волшебница на корабле. Руки сами собой сжались в кулаки. Разумеется, в этом они с аномалией схожи. Оба должны ненавидеть чудо-баб. Или хотя бы недолюбливать. Но то, что он сейчас должен был умереть, чтобы жила одна из их племени, было просто непозволительно для Дердилина. Плевать на миссию, плевать на все. Он просто хотел увидеть то, как чудо-баба боится, умоляет спасти ее, обещает подчиняться ему. И, как ни странно, его настроение разделяли даже неодаренные девушки. Извечный вопрос: кто ты без своей магии? И большинство про волшебниц скажут: гниды и стервы. Но пока у них есть сила, никто слишком сильно не пискнет. Дердилин вернулся на капитанский мостик, где начал просматривать личные дела пассажирок и пассажиров. Потому что неизвестно, под кого замаскирована неизвестная волшебница. При официальной процедуре он бы знал о ней с самого начала, но сейчас же его бы использовали в черную и воспользовались плодами его труда. Как бы смешно это ни звучало, но в свой последний раз капитан хотел показать все, на что способен. Извечный конфликт инстинкта самосохранения и инстинкта размножения все же склонял чаши в сторону первого. Мужчина на то и мужчина, что сам выбирает, на каких условиях он будет жить, а на каких – умирать. Но он пообещал себе, что если не найдет волшебницу, то вернется в кристалл. Его глаза сканировали файлы колонистов один за другим, пытаясь за что-то зацепиться. Наверняка та девушка прекрасно знает, где ее естественный враг. Но почему же тогда не сказала? Этого Дердиллин не знал. Возможно, это было испытание лично для него. Но он успел многим в жизни позаниматься, в том числе и проверкой документов. На третьем круге, когда он вошел в некий транс, когда не видел ничего кроме бесчисленных биографий, он зацепился за мелочь, которая была столь незначительной, что никто бы и внимания не обратил. Дата сдачи семени не совпадала с возрастом. Пусть власть он считал дерьмовой, но в нее было все отлично отлажено, и раньше положенного ничего в принципе сделать было нельзя. Значит, все же укрылась за маской мужчины. «Ну что же, я тебя сейчас вытащу, стерва, будет дуэль магов, хе-хе». Только одна после крестна, а второй с промышленным ключом вместо заклинания. Будучи на месте, он снова прислушался к себе. Хочет ли он посмотреть, как умрет девчушка неопределенного возраста, чтобы жить дальше? И ответом все еще горело пламенное «да». Даже если это все обман, ему было все равно. Хоть повеселиться перед смертью. Плохо он предположил, что на нем нет аномального дурмана. Просто он был тоньше и нежнее. Заставлял делать то, что было в характере и давным-давно хотелось. Летний бриз посмеивалась с людишек, что настолько плохо сопротивлялись ей. Однако она с удивлением обнаружила, что ее влияние не достигало этого человека. Да, он делал то, что ей хотелось больше всего, но по своей собственной воле. «Но почему?» – спрашивала она, «ведь они оба люди». Большинство человечества посмеялось бы с наивности этой аномалии. Волшебницы кто угодно, но не люди. Если бы наступила возможность, владеющих магией бы вырезали в течение одной ночи. Но, к сожалению или к счастью, человечество продолжало жить под диктатом волшебниц и лишь украдкой передавать легенды о временах, когда магия была запрещена. Дердиллин тем временем нанес первый удар по телу в открывшейся капсуле. Никакой спортивности, никаких правил, никакой жалости. Существо перед ним, если опытное, может даже с размозженной головой жить. И судя по скулежу, что раздался после удара, это недалеко от истины. Волшебница еще не понимает, что происходит и почему. Ничего, потом поймет. Но сейчас упиваться властью слишком опасно. Игнорируя наивные вопросы за что и почему, Дердиллин перебивал ей локти и коленные чашечки, а потом ломал рядом, а потом еще, и еще, еще. Вся ярость, неприязнь, ненависть, презрение на весь род волшебниц выливалось на одну ее представительницу, и она не была способна выдержать животную суть оскотинившегося в том числе по вине ее коллег человека. «Если ты сможешь встать, то я больше не буду тебя бить», — спокойным тоном сказал спустивший пар Дердиллин. И волшебница попыталась. Боязнь новой боли вытеснила даже волю сражаться и все ее знания. Аномалии жестоки, как дети, да, к их проказам волшебница давно привыкла, но не к жестокости умного взрослого, что интуитивно знал анатомию и психологи. Но волшебница смогла, воистину нечеловеческий поступок, встать с обращенными в пыль костями в ногах. Делала это медленно, постоянно падая обратно, еще больше вредя себе, но она стояла перед ним, и по чистой случайности позволила себе небольшое превосходство во взгляде. Этого Дердиллину было достаточно, чтобы в ту же секунду повалить ее на пол и перебить позвоночник. «Извини, я передумал», — заляпанный кровью мужик и спокойный голос создавали нечто первобытное, неизвестно как затесавшееся в просвещенное время покорителей космоса. Парадный мундир с аксельбантами и золотыми цепями был испорчен, но при этом смотрелся в таком стиле как-то по-новому и при этом потрясающе естественно. Он схватил волшебницу за руку и потащил за собой по полу, оставляя кровавые разводы на пути. Она все еще была жива и беззвучно плакала от боли. Это его не заботило. Перед ним было лишь искусно замаскированное под человека чужое существо. И сейчас нужно отдать его точно такой же притворщице, чтобы настоящий человек остался жив. И все-таки капитан не сдержался, когда подошел вновь к кристаллу. со всей своей силы размахнулся и кинул тело волшебницы прямо аномалии. А еле бы не поймала, волшебница наверняка бы издала еще больше булькающих звуков, в которые превратились ее мольбы после того, как он пару раз наступил на ее лицо тяжелым сапогом. Но, к сожалению, девушка исчезла, не почувствовав удара. Дердилин решительно проследовал вовнутрь аномалии, чтобы посмотреть на конец этого существа, и был весьма удивлен, когда девушка-аномалия посмотрела на него со страхом. Она же сама этого хотела. «Вот волшебница», — сказал очевидный Дердилин, «когда я смогу совершить прыжок». Аномалия глядела на человека, и не видела в нем ни капли жалости или раскаяния за совершенный поступок. Сделать это для него было так же просто, как еще один раз вздохнуть. А ведь ей хотелось не этого. Аномалия желала видеть муки совести, как человек выбирает себя, а не другого, как решается на принесение девушки в жертву. К сожалению, не было в ней понимания того разрыва, что имелся меж людьми. Но не в ее правилах было забирать слова назад или врать. Она же не человек, чтобы так делать. Волшебница ей была не нужна. Поэтому она спокойно подарила ей быструю смерть, сломавшую за менее чем секунду, и отпустила капитана. Тот вновь врубил сборщик маны и пошел на свой мостик, проверять, все ли готово. Кнопка прыжка загорелась зеленым, и он с усилием, ведь она была создана против случайных нажатий, вдавил ей на полную. Лишь через несколько дней постоянного пересчитывания курса и несколько сотен преодоленных световых лет он увидел планету с шестью ярко выделяющимися континентами и далеко зашедшими полярными шапками. Колониальный корабль на место прибыл. Глава 1.47. Некоторые вещи неизменны. Еле уговорил проявившую большой интерес к моему положению и участие в виде не говорить ничего Рюнхат. Сказал, что сам все сделаю. Видя же продолжала напирать то, что если я ей не доверяю, то зря, она клевая девчонка, которая лишь снаружи жесткая, а внутри мягкая и понимающая. От такого напора мне даже начало казаться, что зря признался. Я ожидал чего угодно, только не огромной поддержки и миллиона вопросов по поводу того, какого мне здесь быть. Да, пришлось объяснять механизм пояса. Вот чего Види точно не предложила, так это способов выпустить меня оттуда погулять. А значит, тем более пока нельзя показывать нулевую форму. Я мог оставаться на посту ее друга и, возможно, чего-то большего за счет огромного запаса феминности. Но вот реакция на мое тяжелое орудие нулевой формы непредсказуема. Я решил, что здесь нужно действовать медленно и постепенно. Так что сейчас устрою масштабный вброс. Сработает или нет, целиком зависит от любопытства девушки. Знаешь, Види, а здесь даже воздух делает женственнее. Я не видела очень много времени своего друга, и однажды, когда директриса проверяла пояс, уловила мельком. Ты знаешь, он стал таким милым и женственным. Мягкий, маленький, аккуратненький и очень чувствительный. Так что можно сказать, там я тоже почти девушка. Сказал почти правду, а на самого себя обижаться за такие эпитеты было бессмысленно. Уж самообманом не занимаюсь. В данный момент все действительно примерно так и обстоит. От моего описания, в котором я играл голосом как заправская девушка, говорящая о своем домашнем любимце, Види покраснела. А можно один разочек увидеть? Мне, наверное, будет неприятно и мерзко, но может, если он такой, как ты говоришь, и принадлежит тебе, то... Дальше она не договорила, ибо ее процессор конкретно перегрелся от этой темы, и девушка скатилась в шепот и нечленораздельные звуки. Ну, когда-нибудь да. Директриса хочет, чтобы я занималась здесь делом, а не валяла дурака, поэтому просит 400 сонр за возможность освободиться ненадолго. Только не надо давать мне в долг. Остановил я ее поползновение. А ведь могла и буквально всучить мне деньги, если бы они у нее были. Но ради дела надо потерпеть. Она должна промариноваться. Я не психолог, но мне казалось, что если все произойдет сейчас, то эффекта не будет никакого. А вот если она будет думать об этом, представлять себе, как играется с ним, тогда можно будет и перейти к моему главному калибру. Наверное, та же Кимина за мои рассуждения подняла бы меня на смех. Но я, к сожалению, по знаниям явно не она. Было бы неплохо, конечно, и вправду пойти к ней, может, советы бы какие дала. Но нарываться на еще одну обязаловку я не собираюсь. Она не обделенная властью девушка, и я не знамо кто в подвешенном состоянии. И этим все из тех, кто в курсе, могут свободно пользоваться. Мне не хочется прийти и обнаружить там вторую Элайзу. Душевно попрощавшись с Види и еще раз обнявшись на прощание, я пошел к себе. На этот раз миссию возьмем вместе. Пора быть командой. Правда, свои истинные мысли по поводу того, что я планирую провернуть с дочерью Ульяны, я старательно гашу. Ни время и ни место. Идти было непривычно. Изменившееся строение таза так и подзуживало идти, мерно покачивая бедрами, ставя ноги в одну линию. Попытался сопротивляться, а потом сдался. Мужиков здесь нет, чтобы меня обозвали нехорошими словами и, возможно, сделали кое-что более неприятное. А если моя походка подцепит местную девушку, то о, почему бы и нет? Да, наверное, без подарка Сильвинт это бы смотрелось потешно. Чисто женская походка и плоский мужской зад. Так что кое в чем виде все же не права, в своем стремлении не ограничиваться полумерами. Или же это варево и это бы во мне изменило. В общем, старался по большей части наслаждаться новыми приобретениями. Сразу же бежать к алхимичкам откатывать их — это было бы низко и подло по отношению к стараниям Види. Но кое-что я все-таки забрал. Пузырек с парой капель этого вещества. Поэтому я все равно зашел и занес его, чтобы они как-нибудь проанализировали его и разработали нечто обратное. Хэнни была мне рада, потому что я был отличной возможностью выбить несколько минут времени без работы, которую активная близняшка считала скучнейшей на свете, к вящему неудовольствию Никры. Однако и она сменила гнев на милость, когда увидела, с чем же я пожаловал к ним. Какое изящество, какие тонкие настройки ингредиентов. Если кто-то смогла сварить это здесь, то она воистину гений. Восторгалась неизвестная алхимичка Никра, рассматривая с помощью кучи приборов осторожно отделяемые от остатков капельки. Или же это нечто не отсюда? Тогда я не понимаю, откуда у твоей подруги деньги на такое? Результат, кстати, классный, тебе очень идет. Пропустил я комплимент мимо ушей, запомнив главное. Либо гений, либо снабжение со стороны. И почему мне кажется, что тут скорее второй вариант? Спасибо и на этом. Так сможете сделать обратное зелье? Ожидаемо получив на это вопрос, а зачем, только лучше же стало, я как-то умудрился запудрить им мозги тем, что быть не слишком красиво иногда выгодно. Сказали, что пока ничего не могут сказать, это будет у них явно не в приоритете. Или же, если расшифровывать, деньги дай, тогда поговорим, нам невыгодно этим заниматься. Могу их понять, не знаю, что я увижу ночью и увижу ли, но договор с вымершей решил исполнять. Никаких миссий, связанных с убийством аномалий. Сомневаюсь, конечно, что после стольких неудач Целия будет стремиться к такому типу заданий, но это вполне будет в ее характере прорывного барана, что сам не видит, что впереди пропасть. Потому что наш последний успех мог вселить в нее неверные мысли. Да и по голове она уже 3 недели не получала, вся наука могла выветриться к чертям. Если подумать, то я вообще ее в последнее время не видел. По спине пробежал холодок. Неужели она все это время что-то планировала за моей спиной, пока я подкатывал к Виде? Искренне надеюсь, что нет. Хорошо, что это осознание пришло заранее. Разгадывать ее планы пока не берусь, вряд ли она все еще намерена мстить за то, что я не надел женственные трусы с рюшечками. Продолжил шаг дальше, поняв одну простую вещь. Будет мстить, определенно. Если не сейчас, то я точно ей дам неправильные ассоциации своими новыми частями. Уж от ее взгляда это точно не утаишь, особенно будучи в штанах. Мне впервые в жизни захотелось самостоятельно, без какого-либо принуждения, надеть юбку, ведь моя самая изменившаяся часть палится за километр в этих обтягивающих псевдоджинсах. Ладно, вперед, миссию-то брать надо. Я чувствовал на себе взгляд девушки, взгляд хищника. Он ходил по мне, задерживаясь на попе и бедрах. От ощущения его становилось не по себе. Я чувствовал себя морально грязным, просто попав под него. Обычно мне плевать на свои изменившиеся части, ведь я автоматически не считаю их своими, но сейчас даже меня проняло. «Женя», — донесся сладкий голос старика, что собирался изнасиловать малолетку за подворотней. Меня передернуло. Хищница, что еще секунду назад спокойно предавалась великому делу плевания в потолок, теперь сосредоточила все свое внимание на мне. Что, Целия? Мой голос старался отчаянно не дать петуха перед этой странной аурой доминантной похоти, что пронзала со всех сторон простым утверждением. Что тебя хотят здесь, сейчас? Ты никуда не убежишь и тебе никто не поможет. Секс — это хорошо даже на чужих условиях. Но в случае с Целией это утверждение ложно. Учитывая, что за мной должок, который я не совсем признаю, она легко может сделать еще один прямо здесь и сейчас. Так ты все это время избегала исполнения своей части договора, потому что считала, что будешь смотреться глупо. Переписывала она своими словами реальность так, что мне даже на секунду показалось, что да, в принципе так и было. Но меня так просто не взять. У меня теперь есть другая девушка, что в курсе всего. Альтернатива – это победа. Не стоило, Женя, ты бы тогда была прекрасна. Но смотря на тебя сейчас понимаю, что ожидала я не зря, и готовилась тоже. Походу, те трусы довели ее до ручки. Зря я тогда не слишком обратил внимание на это и не собирался никак ей помогать. Потому что девушка передо мной абсолютно точно сейчас находится где-то в своем мире. Почему трусы? Ну, ответ очевиден. Ведь здесь абсолютно все пропахло ее смазкой. Уж этот запах я запомнил. Кто-то тут определенно заигралась. Глядя на результат, я погладил себя по голове за то, что все-таки не реализовал тот план, чтобы освободиться и тут же надеть свои, что подарила Целия. Она скинула с себя одеяло и предстала в совершенно ином виде. Неумолимо подходивший к проклятым трусам по стилю комплект из чулков, подтяжек и лифчика. Но они явно усиливали друг друга. Ведь теперь это была не просто ткань. Нет, под ней копошились едва видимые микрощупальца, что доставляли девушке передо мной истинное блаженство каждую микросекунду. Она выбила бы критическое мышление любому мужчине. Запах, поза, струящиеся по бедрам ручейки смазки, тяжелое, наполненное желанием дыхание. Но я не любой, потому что я знаю ее характер и чья она дочь, и мне приходится прокручивать эту информацию в голове, чтобы не сорваться к ней. Целия, скажи честно, ты специально ведь, да, ну не может такого быть, чтобы ты случайно надела все остальное. Похоже, ей в тот раз сильно понравилось. Настолько сильно, что она искренне хотела поделиться этим со мной. Ну кто же виноват, что я хоть немного умею думать не головкой? Хотя, чем тогда думает девушка передо мной? Если я ничего не предприму, заряженная под завязку Целия с мозгами, превратившимися в губку, затащит меня в свой клуб. И тогда точно прощай меч. Мы были знакомы немного, а я-то думал только трусами все ограничится. Но нет, подлый предмет одежды выстрелил ровно когда мы оба на мели. Великолепно сработано, ведь с такой напарницей даже заработать ничего нельзя, у нее на уме ровно одно слово. Я должен что-то предпринять, как уничтожить то, что неуничтожимо, при этом еще больше доводя пациентку до края. То, что не снимается, делая то же самое, и что теперь даже в состоянии, якобы, покоя, работает на полную. Ответ на это, как ни странно, довольно простой. Вырубить опасность, пока не придумаешь план получше. Девушка рванулась было ко мне, заметив, что я явно не готов разделить с ней постель, а даже наоборот, но ей мешала ее одежда, как будто в насмешку. Но даже если бы она успела, я теперь боец другой категории. Я обучен и тренирован Гервиной, криво повторяя движение Рюнхат. Ведь мне все еще не доставало ловкости, я оказался за спиной девушки и точечным ударом по шее выключил ее на ближайшее время, не дал ей упасть, аккуратно поддержав внезапно лишившееся сил тело. Надо действовать, а главное придумывать, как именно, к кому мне вообще идти с этим. Алхимички пролетают, продавщица одежды пролетает, кто еще есть, думай, голова, думай. И я внезапно вновь вернулся в первый день, в котором Элайза утверждала, что изготавливает одежду для своих мальчиков. Учитывая ее склонности, ее крой скорее всего схож с этим, с добавлением копошащихся мелких щупалец, похожих на языки. Я отогнул ради интереса одну из чашек лифчика девушки. Какая, однако, гадость. Но гордо стоящий сосочек явно хотел мне сказать, что шел бы я со своим мнением и вернул все обратно. Послушал его мудрость. Я, если честно, хотел позорно динамить Элайзу, когда более-менее прояснилась голова, но теперь это ровным счетом невозможно. Надо будет пойти к ней, выдержать сутки, а потом, если от меня в конце что-то останется, спросить про помощь Цели. Элайза ее любит, так что точно поможет, чем сможет, или же модифицирует это хотя бы на кнопку выключения. Что-то в этом настоящем аватаре похоти мне нравилось, если, конечно, умудриться задоминировать этого полового зверя. Оставаться беспомощным перед ней и отзываться на ласки мне не хотелось, потому что мало ли что, оставаться в этой комнате больше было нельзя. Ну и завтра, похоже, ни на какую миссию мы не пойдем. Целия будет лежать под одеялком и сжигать себе оргазмами нейроны, а я буду заниматься тем же самым, но в компании опытной волшебницы. Если так посмотреть, то мы с ней два сапога, пара. Я аж усмехнулся от этой внезапной нашей схожести. перенес Целию обратно на кровать и накрыл. Это я делаю только потому, что с ее мозгами есть вероятность, что она подумает, что ей все приснилось и не бросится искать меня. Да, именно поэтому. Еще утро, а значит, курорты и лайзы наверняка открыты. Девушка тогда, поцеловав меня в щечку, сказала, что когда я буду готов, достаточно просто ее позвать и она сама явится. Это придавало ей очень странный шарм Джинна. Правда, желания будут исполняться ей? Нет, если бы можно было встретиться с ней не в таких обстоятельствах, надавить немного на жалость, но то, что с такой целью я не смогу выполнять миссии, намекнуть, что девушке быть такой все время неприлично и если у меня будет такой странный способ удовлетворять похоть, не сходя с места, то я не буду таким брыкающимся, ведь мне уже все будет заранее нравиться. Но нет, стоит только назвать ей имя и это будет приговор на ближайшие сутки. А в то, что она даст насладиться сном, я не верил. Принимал Элайзу за человека, который пользуется абсолютно всем, если оно ей досталось, и временем тоже. С другой стороны, у нее же есть госпиталь в качестве нагрузки. И тут же вспоминается ей безответственность, когда я к ней пришел со своей проблемой. И не делали это рук директрисы, которая таким образом захотела железно сделать так, чтобы я попался в цепкие руки главы госпиталя. Они же связаны. Ульяна виделась мне очень черствым человеком, особенно после отличных экскурсий, которая вполне могла использовать даже свою дочь как рычаг давления, настолько мощный, что сама Целия оказалась в глубоком неадеквате. Ай, ладно уже, хватит думать, я просто оттягиваю неизбежное как могу, но решение надо принять. Итак, чтобы не было больше долга перед Элайзой, чтобы освободить деву Целию из заточения, я, Евгений, иду на бой за свои сексуальные предпочтения. Элайза, я готов, сказал я, отойдя в безлюдное место. Не знаю почему, возможно, мне не хотелось, чтобы кто-то это увидел. О, женя, настиг меня радостный голос раньше, чем появилась сама девушка. Я так рада, что ты не стала откладывать это, а потом говорить, что такого не было, это был очень черновой план, но, разумеется, я ей этого не скажу. Так мило, что ты позвала меня так рано. Значит, твои слова про то, что ты и сама этого немножко хочешь, не были ложью. У ты моя любимая пациентка. Переместились мы, как ни странно, к ней в кабинет. Она и сама не ждала меня так скоро, поэтому на нее еще висела разнообразная работа. Но ради меня она обещала ускориться во много раз. Пожалуйста, не надо. Но она не услышала моего внутреннего крика, ведь только я обрадовался, что есть некая передышка между моей решительностью и, собственно, действием, как она начала резко сокращаться. Девушка работала в поте лица, одновременно заполняя странные формуляры, встраивая их на ходу в голографический экран, получала новые символы, вписывала уже их. В общем, если бы я понимал этот язык, я бы точно не успел ничего уловить, ведь это просто превращалось в сверхбыстро меняющийся калейдоскоп. Я сосчитал в уме 8 минут и все уже было готово. Элайза даже не вспотела от этого марафона, уложенного в минимум времени. Ну все, женя, не надоело ждать? Ты уж прости меня, ты действительно преподнесла мне очень приятный сюрприз. Облизнула она губы, решая, как именно будет меня вкушать. Мне уже можно просить пощады и умолять смилостивиться, или же все-таки немного расслабиться и получить удовольствие. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, пропускать ли мне сцену с Элайзой или же нет. Пропущенное в любом случае будет в сборнике экстра глав, который потихоньку пишется. Глава 2, 48. Два актера. Женя, надеюсь, ты помнишь, что у нас ролевые игры. Не знаю, насколько ты актриса, но слишком сильно не ломай обстановку, а то я расстроюсь. Предупредила меня девушка перед тем, как предложить взять ее за руку. Мы переместились в отдельную комнатушку. Она была светлой, несмотря на то, что в ней не было ни окна, ни источника света. Все было выполнено в белых цветах, напоминая больничный кабинет. С первого взгляда, со второго же понятно, что это была лишь фетишистская пародия на него. Большие киги, молокоотсосы, подозрительные пузырьки, средства для жесткого закрепления человека в подвешенном состоянии, чтобы, очевидно, лучше дать. Я сглотнул. Похоже, я попал на совмещение планов на меня в одно. Мною и насладятся, и подают. Учитывая, что даже жене, которой много нравилось, если разобраться, не зашло заигрывание Элайзы с моей грудью. Удовольствия в унижении и подчинении мы вдвоем не находили. Не осуждаю, если что, просто это явно оказалось не мое. Ну вот здесь мы и проведем с тобой продуктивный и полный наслаждений день. Ты уж сопротивляйся как можешь, но лишь в рамках игры. Совсем уж брыкаться и материть меня не стоит, я такое не люблю», — поясняла мои права на ближайшее время Элайза. «Разденься, ляг на кровать, а потом мы начнем. Я не буду раздеваться. Мне ничего здесь не нравится, не то, на что я согласилась, не твои методы. Раз тебе нужно, сама меня и раздевай». Пошел я в небольшой ва-банк, чтобы узнать границы дозволенного, ну и растянуть время своим непослушанием. Все же я сейчас в таком сборнике одежды, что это может растянуться. Ну, если Элайза не вспылит и не испепелит ее прямо на мне. О, какая непослушная пациентка мне сегодня досталась. Пародийно закатила она глаза, но я увидел в них одобрение. Никак сотрудничать не хочет. Придется все делать самой. Элайза сделала свой костюм медсестры еще более вызывающим. Ткань проходила на грани показа сосков, обнажая миру кусочек ореолы. Да и вообще длинное платье превратилось в топ, обнажая подтянутый плоский животик. Остатки платья в виде юбки заимели до смешного огромный вырез, который проходил ровно по промежности, еще и расширяясь. Таким образом, явно специально отсутствующая полоса ткани обнажала ее красивое нижнее белье, которое тоже было с вырезом, из которого небольшую капельку выступал ее увеличенный клиторок. Девушка прильнула ко мне, сделав что-то, отчего я потерял подвижность и лишь стоял безмолвной куклой. Но она же свободно распоряжалась моим телом, поднимая и опуская руки, чтобы снять очередной элемент одежды, при этом очень сильно прижимаясь всем своим телом и иногда подозрительно трясим об меня. «Раз сам не могу раздеться, значит, я кукла, которую нужно раздевать самой», — уловил я ее логику. Но сопротивляться заклятию не перестал, хоть и не понимал, как это делать, но яркая улыбка, занимающаяся этой странной прелюдией Элайзы, заговорила все за нее. Ей нравилось. Медленно стягивала одежду, как будто специально, иногда запутываясь в ней. Случайно оказывалась рядом с ухом, снимая с меня лифчик, и обжигала его горячим дыханием, один раз даже укусив. ХММ, странно, как грудь могла совсем не развиться. Неудивительно, что тебя послали лечиться именно ко мне, женя. После моих экспериментальных препаратов твои груди будут привлекать всех, идеальной формой, размерами и мягкостью. Ну а раз ты была такой непослушной, то примешь участие в парочке экспериментов. Ты же совсем не против? — давала мне Элайза подсказки по тому, что меня сегодня ждет, и насмешливо ожидала мой ответ. Разумеется, я не мог его дать. Этот проклятущий лагерь не давал знания, он заставлял стремиться к ним по требованию. И разумеется, расслабившись с аномалиями, я забыл о заклинаниях контроля. А ведь это было первое, что мне продемонстрировали в начале лагеря. То, что если нужно, мое дело будет все, не спрашивая меня. Но все же, я хоть как-то прорвался своими неумелыми движениями. Или, скорее, Элайза подточила мне одну из нужных ей опор, чтобы не было так скучно. И поэтому, я действовал в рамках заданной ей роли. Удовлетворю Элайзу, могу спать спокойно. Че, что вы делаете? Мне сказали, че, что это всего лишь будет обычный медосмотр. Моя грудь мне нравится. Против. Освободил или освободили мне руку и голову. Решил отыграть стеснительную особу, которую все устраивает в себе. Поэтому рука тут же прикрыла то, что у меня не существует по определению, а голос был прерывающимся и жалобным. Так я представлял себе случайную жертву этой безумной ученой. Надо же, смогла прорвать мое заклинание, какая ты молодец. Я почти не почувствовал фальши в ее искреннем удивлении. Значит, все же, помогла, но волшебница должна быть красивой, идеальной, чтобы увидела себя в зеркале и поняла, что она лучшая. Верх я осмотрела, пора и низ, чтобы полностью вынести диагноз. Наплевав на мое мнение, как персонажа этой сомнительной пьесы, она рывком сняла с меня штаны, и перед ней оказались уже мои трусики. Она замерла перед ними, смешно нахмурив лицо, как будто что-то ее беспокоило. Немного приспустила их вниз, и до меня донеслось: «Ах, так ты пациента, не пациентка. Бывает, ошиблась, ведь в остальном ты почти неотличим от девушки. Даже ведешь себя как она. Как же хорошо, что я умею видеть сквозь иллюзии, ведь я чуть не совершила непоправимого», — сказала она, глядя на меня и ожидая реакции. «Я знаю, к чему все идет, но мой персонаж-то нет». Так что изобразил глубокую надежду на своем лице, ведь мальчикам, чтобы они соревновались с девушками, грудь нужно делать больше. Дополнительный налог на не тот пол. «Доктор, просто отпустите меня. Вам все кажется, я настоящая девушка и довольна своим телом. прибавил я уверенности своим словам, мне и так нравится, что я вижу в зеркале, так что мне ничего не нужно. В этот момент заклинание контроля спало и на полной скорости припустил к единственной здесь двери. Прекрасно знал, что она закрыта, но ведь сейчас здесь как бы не я, не так быстро, объявила Элайза, когда я пытался отпереть очевидно запертую насмерть дверь. Самое смешное, что она была даже не заперта, а была частью стены. Искусный рисунок с ручкой. Я бы даже посмеялся, но тогда точно поломаю отыгрыш. От меня никто и никогда не уходил плоским. Ты можешь бояться изменений сейчас, но потом ты их обязательно оценишь. А если нет, то обещаю, что верну, как было. Дала она мне намек на то, что я должен буду сделать в конце, чтобы окончить этот театр двух актеров. Так что идем, как ты можешь бояться того, что настолько приятно иметь. Кроме того, я и с твоим дружком поиграюсь. У меня как раз завалялся мастер-ключ от своей подруги. Изображая на лице сложную работу мыслей, я сдался медсестре на милость. Она искренне этому радовалась и пригласила прилечь на кушетку с подозрительными отверстиями, обрамляющими места, где по идее должны будут лежать руки и ноги. Эн, не хочу. Это все выглядит очень подозрительно. Вы все мне врете. Отпустите меня, пожалуйста, доктор. Попытался взмолиться я. Все будет хорошо. В конце ты обязательно меня поблагодаришь. Голой силой она уложила меня на кушетку и, как я и подозревал, на этой очевидной ловушке все сомкнулось. Теперь я при всем желании не мог сбежать, а после попыталась что-то мне спаить. Тут мнения меня и моего персонажа сошлись стопроцентно, даже играть не было нужно. Уж подозрительная жидкость в склянке из рук Элайзы — это плохо по определению. Ну-ну, все такая же боевитая девочка. Но у каждой настоящей волшебницы должен быть запасной план. Неужели ты думаешь, что мне нужно в тебя что-то обязательно вливать? У меня есть и другой способ. Будто по команде, топ из остатков одежды медсестры разорвался, не выдержав давления роскошной груди девушки. Черт, она явно что-то с ней сделала. Прекрасно же знаю, что это у нее не органы оружия для таких, как я, но все равно хочется ее полоскать. Она заметила мой взгляд. А да, моя грудь, моя гордость. Лишь малый процент существ во всей галактике не захочет полакомиться ею, подобно маленькому дитя. Это и есть сила настоящей женственности. Как же жаль, что я достигла своего предела и дальше не могу ее вырастить. Иначе это будет иметь негативные последствия. Поэтому я легко могу сделать так. Она взяла другую баночку, похожую на ту, что мне однажды дала девушка с горячих источников, и полностью шлепнула ее себе на грудь, начав растирать по ней. При этом эффект был нулевой. Элайза запрыгнула на меня, отчего кушетка немного скрипнула и две белоснежные горы нависли над моей грудью. Ее мясистые сосочки как будто целовали мои. Это было по-своему приятно, но сейчас меня заботило не это. «Нет, не надо, я не хочу иметь такую грудь. Плоскость – это сила», – кричал я лозунг типичной неодаренной физически девушки из аниме. Элайза на это лишь улыбнулась и, облизнувшись, впечатала свою грудь в мою самым мягким в мире прессом. Девушка яростно терлась собой об меня, и если уж мне это было почему-то приятно, то не представляю, насколько ей, ведь она должна быть чувствительней по определению. И по усилившемуся дыханию со стороны Элайзы я понял, что был прав. Безграничная мягкость встречалась с моей твердостью, борьба двух полнейших противоположностей, и я проигрывал. Где-то глубоко внутри разгорался настоящий пожар, который грозил спалить меня к чертям, оставив лишь наслаждение. Все больше и больше волн удовольствия расходилось от груди по телу. В какой-то момент разошедшаяся не на шутку в своем вдавливании крема в меня Элайза примкнула ко мне поцелуем. Я позволил себе такую вольность, как прикусить ей губу в качестве жеста сопротивления. Она, проигнорировав это, продолжила, и вскоре я ощутил солоноватый вкус ее крови на своем языке, который активно штурмовался ее вторженцем. Постепенно нам становилось теснее. Я чувствовал, что моя грудь уже далеко не так, что была в начале. Теперь это было два баскетбольных мяча против апельсинов. Очень быстро растущих апельсинов. Тяжелых, непривычных, но таких при этом приятных даже своим наличием. Она слезла с меня, явно чтобы продемонстрировать уже мне результат. Мясо на мне все росло и росло даже без Элайзы. Черт, это вообще какой размер? Она не сломает мне спину вообще? Витали странные, мало связанные с реальностью мысли после этой сексуальной агрессии. Соски, увеличившиеся в размерах, чтобы не отставать от груди, холодило в приятной неге. Ну вот, теперь ты почти девушка. Была бы настоящей, я бы тебя и так отпустила. После экспериментов, разумеется, но мальчикам нужны очень большие достоинства», – торжествующе произнесла тяжело дышащая Элайза, вытирая кровь с губы. Она отвернулась, чтобы использовать рычаг, и я уже подозревал, для чего. Чтобы кровать переехала на потолок и мои новые достоинства начали свисать, ломая мне спину. «Раз уж я сопротивляющийся, то можно и пошалить», – очень тихо зачитывал заклинание первого надира. «Когти, которые вырастают там на руках, еще те, могут и перерезать сковывающие меня металлические арки». Сработало, как и подозревал, лимит использования – раз в день, так что сегодня все было нормально. Сразу стало легче дышать без кучи мягкого мяса на груди. Вытянуть коготь и полоснуть по трещинке, являющей собой место соединения двух половинок. Даже если это не сработает, есть и запасной план. Но примитивная техника поддалась. Дальше все было проще. Я старался действовать быстро, пока кровать не уехала вместе со мной и Лайза не обернулась. Успел буквально в последний момент, и смотревшая теперь в мою сторону Элайза действительно теперь была удивлена, но ждала, что же я предприму. «Доктор, вы ошиблись, я действительно настоящая девушка, так что больше не нужно ничего увеличивать», — продолжил игру к удовольствию медсестры. Она подошла ко мне вплотную и тут же положила руку на мою промежность, тронув в каких-то одной ей известных местах, отчего по всему телу прошла теплая волна, быстро дошедшая до самых ушей, что теперь стали предателями, выдававшими мою реакцию. Неужели я ошиблась, или же это очередная иллюзия? Есть лишь один способ узнать. С этими словами мы оказались на полу, где по мановению руки вырос матрас. Такая демонстрация возможностей дала намек, что она прекрасно видела, что у меня намечался великий побег. А еще через некоторое время я думать просто перестал. Теперь всем правили чувства. Разместившись наподобие ножниц, наши киски стали тереться друг об друга. Более богатая на смазку Элайза щедро удобряла мою, чтобы не было ни единого позыва боли, лишь удовольствие от того, что наши самые чувствительные части трутся друг об друга. Клиторочки сталкивались, водили хороводы, пытались победить друг друга в бессмысленной борьбе. Элайза, обхватив мою ногу обеими руками, раскачивалась за ее счет как маятник. Я же не лежал бревном и отвечал обильной лаской ее груди, которая была настолько мягкой и большой, что казалось, что ухватиться за нее неправильно или больно просто невозможно. От такой обработки из ее сосочков небольшими ручейками бежало молоко, заляпывая нас собою. Где-то в этот момент я решил перехватить инициативу. Непорядок, если я буду и дальше в пассивной роли. Не только Элайзе, но и мне, нужно, чтобы я уже был напористей. И пусть девушка передо мной чрезмерно крепка для первой цели в этом, главное, что она позволяет этому случиться, а остальное не важно. Так, теперь сверху был я. Стоило отдать Элайзе должное, она дала мне насладиться этой победой и необходимостью самому задавать ритм и правильные движения. Учитывая, что в лесбийском сексе я, по понятным причинам, был плох, не уверен, что она получала хоть какое-то наслаждение, кроме морального от того, что я активно участвую в процессе. Слишком сложной наукой это оказалось. Пусть и было приятно, но это все равно было не то, на что была способна сверхопытная девушка подо мной. Так что то, что мы вновь поменяемся, было просто-напросто неизбежно. Удовольствие накапливалось где-то внутри, и все росло и росло. Даже когда казалось, что планка достигнута, это была лишь ложь надеющегося на скорый конец мозга. Элайза ускорялась и ускорялась. Звуки, что издавали наши киски, становились все неприличнее и неприличнее. Иногда кто-то из нас не мог сдержать эмоции и выплескивал их в виде жалобно наслаждающегося крика. И я понял страшное. Элайза не даст мне кончить в женском теле. Я попытался вновь перевернуть ситуацию и на пару секунд подумал, что да, я снова на коне, как вновь оказывался на спине. Девушка каждый раз приникала к моим губам и буквально выжигала внутри моего рта намеки на сопротивление. Очевидно было, что она вложила в язык ману. Элайза искусно держала меня на краю. Я все равно бился с ней за это священное право, отвечая колебаниями своего тела, но это было бесполезно в руках такой, как Элайза. Девушка так и продержала меня на краю, пока с меня не слетела форма от того, что просто кончилось время, и тут же отстранилась, оставив меня с заново навалившейся тяжестью абсолютно непривычных грудей. Было странное чувство, когда фантомные ощущения киски, над которой так долго издевались, отражались в моем оригинальном теле. Да, как и думала, иллюзия, издевалась она, А это значит, от большой и красивой груди ты не открутишься. Все, что было до этого момента, я решил запомнить. Все же, это было забавно. Наша театральщина, потом отращивание груди, потом мои моменты доминации. Это были приятные воспоминания. Потому что дальше пошел ужас. Видимо, Элайза достаточно наигралась и временно собиралась брать только молочную плату. Не каждый день тебя модифицируют специально под максимальный сбор молока. Одной огромной груди мне было мало, ведь она стала еще больше, уничтожая мою спину. Все-таки, меня подвесили на потолке. Подсоединили аппараты, что характерно, давление и тяжесть в груди, появившиеся после того, как она влила в себя специальное зелье и передала мне через поцелуй, не убывали. Это было одновременно унизительно и приятно. Бездушная машина нежно заботилась о сосках, будто упрашивая дать молоко, давая мне странно возбуждающие ощущения. А потом, смотря на поток молока, Элайза что-то решила и обронила вопрос. «Не хочешь ускориться, женя?» Она попала в точку с этим. Казалось, что если все будет идти достаточно долго, то я с этой машины просто не слезу. Несвойственная ей нежность невероятно подкупала, так что я согласился. Дальше, когда у меня выросла еще одна пара груди, все погрузилось в туман. Я был невероятно этому рад, когда очнулся. Просто было кажущееся далеким примерное схематическое понимание того, что тогда было. Да и оно убывало быстрее, чем рисунки на песке во время шторма. Главное, что тяжести на груди не было. Потому что я, окуклившись в себе, все же пробормотал в конце, что она мне не нужна. И после всего, что было, я бы сказал, что это была скорее полуправда. Наверное, если появится небольшая, которую относительно легко скрыть, то я был бы не против. Но точно не те размеры, от которых фанатеет Элайза. Собственно, она была рядом и использовала меня как подушку, облокотившись всем телом. Мы были все на том же внезапном матрасе, но свет был тактично приглушен, обозначая таким образом смену дня и ночи. Проснулся я, собственно, от голода, ведь с утра ничего не ел. И да, Элайза была очень внимательной девушкой, ведь на столике рядом, которого точно раньше не было, стояла бутылочка молока. Думаю, не нужно упоминать, чьего, в любом случае оно человечье, неважно мое или Элайзы. Так что отвернулся, послушал бурчащий и протестующий живот, повернулся обратно, снова отвернулся, потом просто плюнул на все. Если это Элайзы, то я уже его пил, а если мое, то имею полное на него право. По вкусу было терпко-сладким, отчего хотелось еще, но я знал подлость молока, так что оторвался. Все это было сделано осторожно, чтобы не разбудить Элайзу. Кто знает, может, она захочет продолжить. Она выглядела так мирно, пока не начала говорить во сне, сжимая меня со всей силы. Будь я в самом начале своего прибытия сюда, то меня бы сломало. А так, тело скрипело, но сопротивлялось этим мягко-твердым тискам. «Уль, не надо, не ходи, мы вчетвером не справились, куда ты идешь одна, Уля? Остановись, тебе это не по силам. Просто вернемся и скажем, чтобы этой сучке повысили ранг и прислали подкрепление». Все это сопровождалось всхлипываниями и слезами. Я же попытался абстрагироваться от этого и вновь заснуть даже в таком положении. Это не то, что мне стоит слышать и видеть. Как даже уверенной в себе и всемогущей девушке снятся кошмары о прошлом. Да, я растерялся. Наверное, стоило ее разбудить, но я не решался. Позволил ей одиноко страдать внутри самой себя. Чем я ей помогу? Чем утешу? Что я могу сказать той, кто во много раз старше меня? Да плевать, она может быть какой угодно странной фанаткой молока и сисек, но это не отменяет главного. То, что она все еще девушка, нуждающаяся в утешении. Я решил сделать все красиво, а именно поцеловал ее в губы, подобно спящей красавице. Учитывая, что я еще помогал себе тем, что извивался червяком, я все же смог добудиться до нее. Заплаканные глаза резко распахнулись, и я уже был готов глядеть прямо в них. «Элайза, все будет хорошо, ведь с тобой сегодня я». Девушка на это лишь усмехнулась, как будто прочитав мои прошлые неуверенные мысли, или же мало оценивая мою нужность для того, чтобы все стало хорошо, но все же поцеловала меня в ответ. Она ничего в ответ мне не сказала, но где-то глубоко внутри себя я был уверен, что сделал это не зря, а обсуждение проблемы с Целией подождет до завтра, даже если оно уже наступило. Глава 3.49. Иногда решение находится прямо под носом, или несколько ниже. «Так говоришь, малышка?» Целия обрядилась в неснимаемое белье для удовольствий, переспросила меня Элайза, Когда я вкратце с утра объяснил ей проблему, девушка хотела еще немного меня поэксплуатировать, это было видно по ее мечтательному лицу, но я посчитал, что ей уже хватит меня третировать, как она пожелает. Я расплатился, и пусть это было приятно, но я все же воздержусь от продолжения, в том числе потому, что в обиде. Эта обманщица даже не прикоснулась к моему члену, хоть и обещала. Сомневаюсь, что я вообще вчера кончил, если отбрасывать это сверхдлинное удовольствие при доении. Но нет, спасибо. Так что, к моему облегчению, мы все же переместились в ее кабинет в госпитале, где она внимательно меня слушала. Я подкинул ей другую задачу, надеясь, что такая опытная извращенка, как она, знает прекрасный способ помочь с проблемой цели. Напирал в рассказе на эффективность девушки как волшебницы. Ну и, не таил, что меня чрезмерно волнует денежный вопрос. Элайза крепко призадумалась, периодически спрашивая меня о свойствах нижнего белья, как конкретно выглядели язычки, что я видел, что конкретно хотела от меня Целия. Глава госпиталя утверждала, что это все очень важно, чтобы определить, как с этим справиться. Так что описывал такие подробности и мелочи, которые даже сам игнорировал. Это было похоже на жесткий допрос. В конце концов немного вспылил и спросил, почему мы прямо сейчас не пойдем к Целии вместе и девушка не выяснит все сама. Ожидаемо, у нее нашлось оправдание. Оказывается, я залетел в тот самый короткий момент, когда Элайза еще должна была быть здесь. В конце концов слухи про суд над директрисой оказались вовсе не слухами, и девушка идет на длинное, выматывающее, растянутое на несколько дней заседание в качестве поддержки для Ульяны. Она не делала секрета из того, что временно лагерь останется без вертикали власти. По ее мнению, не больно-то они и нужны в спокойной обстановке, так что за несколько дней их отсутствия точно ничего за пределы нормы не выйдет.